Глава 35. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Шепсет. На следующий день, выйдя встречать Рамсеса, она услышала звонкий смех ими и их веселый разговор о какой-то казавшейся им обоим забавной истории, случившейся при дворе. Не вслушиваясь в беседу, Шепсет поняла лишь, что ими и Рамсеса в самом деле связывает немало общих дел, и это неприятно кольнуло. Жрица вернулась в дом, постаралась чем-то занять себя. Ну, подумаешь, разговор, мало ли таких было. Ими ведь никогда и не скрывала, да Рамсес и сам говорил, что она входит в его близкий круг. Насколько близкий? И много ли в этом круге женщин? Однажды Рамсесу ведь придется выбрать себе супругу. Нет. Об этом даже размышлять не хотелось. «Боги, о чем я вообще думаю в такое время?» — укорила себя девушка, но потянулась за своей сумкой со снадобьями, чтобы найти успокаивающие травы. Слишком уж много тяжелых вестей обрушилось на нее в последнее время. И ведь еще предстояло решиться на признание, возможно, прямо сегодня. Роясь в сумке, она выронила маленькую плетеную шкатулку, спрятанную в вещах. О подарке кушитского купца девушка совершенно забыла. Нахт спас ему не только товары, но и жизнь. Воспоминание о Меджае привычно окатило теплом, смешанным с горечью. В тот день Нахт привел Шепсет на рыночную площадь, чтобы порадовать. И после они вместе сидели в роще, наслаждаясь трапезой. А она все испортила, думая о том, встречаться ли с ими, у которой были вести о Рамсесе. Нахт никогда не играл с ней в игры на придворный манер, всегда был совершенно искренним. И как Шепсет отплатила ему? Девушка разглядывала шкатулку, вспоминая, как Нахт уговорил ее забрать трофеи. Несколько кусочков полудрагоценных камней и маленький золотой слиток. Шепсет заглянула внутрь и чуть не выронила вещицу. У шкатулки было двойное дно. Точнее, дно было прикрыто тряпицей, и в тот раз они с Нахтом не разглядывали, но под тряпицей лежала миниатюрная изящная статуэтка Хатхор, богини, которую в царстве Куш почитали не меньше, чем в Кемет. Купец решил, что они пара, и преподнес Шепсет и Нахту подарок, посвященный их любви. Любви, которая так и не состоялась. Просто не могла состояться. Или... Шепсет до боли закусила губу, чтобы не расплакаться. Как же удивительно она умела все портить. И как глупо было пытаться не видеть, не замечать, что Меджай относился к ней не как к соратнице, и был рядом, и рисковал собой давно уже, не из жалости, не из чувства долга. Хека, почуяв ее мысли, устроила морду у девушки на коленях. Шепсет гладила собаку, а в другой руке удерживала статуэтку. Взгляд затуманился. Теперь она даже не знала, как найти его и все объяснить. А изначальная мысль, что жрица просто поможет Меджаю возвыситься, но больше никогда не покажется на глаза, больше не казалась такой уж хорошей и здравой. Девушка посмотрела на подаренный воином браслет, и это стало последней каплей. Закрыв глаза, она нежно коснулась браслета губами, вспоминая, сколько раз спасал ее Бес. Подумала о том, как хорошо успел узнать ее Нахт, что подарил именно такое украшение. Голоса раздались совсем рядом, у порога. Сегодня ими проводила Рамсеса до самого дома. Хека навострила уши. Шепсет вздрогнула, поспешно спрятала статуэтку в шкатулку, а шкатулку обратно в сумку. Когда девушка вышла, то увидела ими и Рамсеса. Они стояли очень близко, а в том, как смотрели друг на друга, было заключено что-то очень личное, что-то такое, о чем ей совсем не хотелось знать. Но когда Рамсес обернулся к Шепсет, его улыбка стала теплой и открытой, словно в целом мире была только она. И раньше жрица чувствовала себя именно так, особенной, сколько бы девушек ни велось вокруг царевича на дворцовых пирах, теперь она не могла не сравнить, потому что так, словно существовала только она, не в это конкретное мгновение, а во все прочие, смотрел на нее по-настоящему лишь один человек — Нахт. Меж тем Ими ласково окликнула ветра, и пес побежал за ней в сад. Когда Рамсес прошел в дом, Шепсет ощутила странное волнение. Мертвым было особенно неспокойно сегодня, а улыбка Бесса на алтаре казалась немного зловещей. Их неизменное «Ты нужна нам?» смешивалось с другим. «Выверяй каждый свой шаг, не позволяй притупить, усыпить». Голова шла кругом, и в висках нарастала пульсирующая боль. Неужели успело случиться что-то такое, что несло новую угрозу? «Поужинаешь со мной?» Рамсес тепло улыбнулся. «Я взял на себя смелость и распорядился, чтобы угощение для нас двоих поднесли прямо сюда». Шепсет рассеянно кивнула. Сейчас в его обществе ей почему-то было неловко. Он ведь смотрел на нее все так же нежно, совсем иначе, чем на Ими и на других. Или что-то переменилось внутри у нее самой? Когда две послушницы принесли трапезу и удалились незаметно, словно тихие тени, боль в висках стала такой сильной, что девушка уже хотела развести в вине кое-что из своих трав. Да, пожалуй, так и стоило поступить, и она снова подхватила свою сумку. «Тебе не здоровится?» — с участием спросил Рамсес. Жрица нашла в себе силы беззаботно улыбнуться. «Слишком много волнений для одного сердца. Прости, мой владыка». Смешав травы, Шепсет добавила щепотку в свою чашу. Голоса той стороны накатывали зловещим рокотом. Как же не вовремя! Как сложно было скрывать это! Словно не потратила она несколько лет на то, чтобы научиться заслоняться от подобного, отстраивать восприятие, иначе разум мог рассыпаться в пыль. Живой голос Рамсеса звучал отдаленно, пробиваясь сквозь биение крови, сквозь хор тех, кого она должна была выслушать. Просто не прямо сейчас. «Я принес кое-что для тебя. Взамен той безделушки, которую ты носишь, не снимая. Давай руку». Шепсет протянула ему руку, но когда Рамсес попытался снять браслет с Бесом, отдернула. «Не надо. Это мой амулет. Он очень мне дорог». «Вот как?» Глаза молодого владыки блеснули странным холодом, словно он догадался, что стояло за этими словами. Но уже в следующий миг Рамсес снова улыбнулся. «Кто бы ни подарил его тебе, надеюсь, найдется место и для моего подарка». С этими словами он замкнул на ее запястье золотой браслет, чуть выше браслета Нахта. Среди узора из лотосов, гармонизирующего с кулоном, жрица различила два знака Шен с именем личным и тронным. Шен — то, что мы теперь знаем под арабским словом «картуш». В Древнем Египте это знак вечности, защитный круг, в который вписывались имена фараонов и цариц для магической защиты. Рамсес Хекамаатра Сетепенамон. Он защищал ее или присваивал? Какая странная и нелепая это была мысль. Шепсет едва успела отхлебнуть вина с успокаивающими травами, когда Рамсес уже увлек ее за собой в сад, притворив за ними дверь. «Сегодня восхитительный вечер, и звезды будут сиять особенно ярко. Благодаря тебе, моя прекрасная жрица». Шепсет непонимающе посмотрела на него. «Все, что ты рассказала мне, все эти люди. Теперь я знаю, что должен делать, и уже начал подготовку к суду. Ты словно окончательно сорвала пелену перед моим взором, и мой путь теперь ясен. Я вижу столько переплетающихся нитей, разрывая те, что запутались, восстанавливая для себя порядок вещей. Боги, как же я благодарен тебе, Шепсет!» Звездная ночь придавала почти мистическое сияние его глазам. Столько в них было искренней радости. Шепсет не успела ни ответить, ни опомниться, когда Рамсес прижал ее к дереву. Припал к ее губам, целуя горячо и жадно, а в его касаниях больше не было нерешительности. Как же она мечтала о таком прежде. Но именно теперь, не кстати, мертвые решили напомнить о себе скорбным хором, взывая к справедливости. Разве не заслужила она хоть немного радости? Разве не могла хоть раз позволить себе чуточку пожить ради себя? «Что-то не так?» — прошептал Рамсес так близко, что она чувствовала губами его дыхание. Шепсет ненавидела себя за то, что вынуждена была прервать его. А, возможно, так было правильно, потому что сердце ее все равно было не на месте. Его взгляд пылал желанием, а сердце под ее ладонью билось так сильно и часто, что она почти слышала этот звук даже сквозь рокот голосов. Девушка облизнула пересохшие губы. «Я должна рассказать тебе. Да, я знаю, кто совершил преступление. Видела тот день, каким показал его твой отец». Рамсес чуть отстранился, но его руки по-прежнему удерживали Шепсет. Только сейчас она поняла, чего не хватало. Хека всегда незаметной тенью сопровождала их на прогулках, а сейчас, видимо, осталась в доме. Ах да, он же закрыл дверь, чтобы никто не мешал им, и сейчас они зашли так далеко в сад. «Давай вернемся», — попросила Шепсет. «Нет, прежде расскажи мне», — настойчиво проговорил Рамсес, жестче, чем когда-либо, хотя в следующий миг добавил теплее. «Прошу тебя, ты всегда говорила, что боишься за меня, что это удар по всей нашей династии, и теперь я — самая близкая цель. Разве убийца отца, подобравшийся ко мне и, возможно, даже входящий в самое близкое мое окружение, не угрожает мне более?» «Нет, я не думаю, что...» — тихо проговорила девушка. «Не думаю, что он... Она бы стала». «Кто?» «Прости меня, Рамсес». Он обхватил ее лицо ладонями, все еще нежно, но удерживая так, что девушка не могла отвернуться. Его взгляд заполнил собой все. «Я сумею принять любую правду». Эта правда билась в ней, силясь вырваться наружу, а от острого чувства опасности перехватывало дыхание. Искаженное лицо женщины в белых одеждах, кровь, капающая с кинжала, заливавшая собой все. «Ты не сможешь избежать того, что живет внутри тебя, но в час, когда придется выбирать, выбирай мудро». «Твоя мать, Тия, она нанесла удар». Рокот голосов той стороны отступил. В этот миг сосредоточения истины тишина обрушилась на жрицу. Во взгляде Рамсеса отразилось безумие. Нет, он не бросился обвинять жрицу во лжи или выплескивать бессильный гнев. Просто смотрел на нее, чуть отстранившись. А потом покачал головой. Тишина осыпалась осколками. «Ох, Шепсет!» Вдалеке она услышала лай Хека, который отозвался ветер. Присутствие владыки у Сермаатра вдруг стало таким ярким и ослепительным, словно день сменился ночью. И тогда Шепсет увидела. Увидела! Тридцать второй год правления владыки Рамсеса у Сермаатра Мериамона. За окном гремели праздненства, но ему хотелось тишины. Мысли двигались медленно, нехотя, и разум словно онемел. Даже шевелиться не хотелось. Он отдал все свои силы последним ритуалам и заслужил этот отдых. Просто отдаться во власть целительных снадобий и провести этот день и последующую ночь без кошмаров. «Отец, праздненства скоро завершатся», — настойчиво повторял царевич. «Когда будет лучший день для ликования, как не сегодня? Наш народ должен быть уверен в своем будущем, в том, что на тебе династия не прервется. Почему же ты так упрямо не желаешь объявить наследника?» Владыка Рамсес устало поднял взгляд, глядя на своего младшего сына. Наследник уже был избранным и объявлен. Придет время, и старший царевич вернется, чтобы занять предназначенное ему место. Владыка не собирался назначать никого больше, зная, что в своем выборе не ошибся. «Мой владыка», — мягко увещевала Тия, — «твое сердце скорбит по старшему сыну, но твой народ ведь более не верит ему, и, возможно, его уже даже нет среди живых. Довольно». Прозвучало слабее, чем он хотел, но достаточно, чтобы оба замолчали. «Отец, почему? Почему ты считаешь меня недостойным, как бы я ни пытался угодить тебе? Сколько бы ни делал для тебя и для наших людей?» Рамсес поднялся, глядя на сына сверху вниз, несмотря на изнуряющую усталость, охватившую его после ритуалов у алтаря Амона. «Ты знаешь, почему?» «Потому что я вижу твое сердце», — подумал он про себя. Тия охнула, прижав пальцы к губам. «Бедная женщина. Материнская любовь иногда так застит взор». «Ты стареешь, становишься немощен. Неужели ты думаешь, что этого никто не видит?» — прошипел царевич. «Твое величие скоро останется лишь на стенах твоего храма. Но вместо того, чтобы назначить преемника, ты цепляешься за свою власть, как...» Силы в руках владыки было еще достаточно. От пощечины голова молодого Рамсеса дернулась, а из рассеченной губы пошла кровь. «Устал льстить мне, мальчик? Пошел прочь! Ради твоей матери я сделаю вид, что не слышал этих слов». Во взгляде царевича отразилась ненависть, темная, как горизонт перед песчаной бурей. Обманчивая маска мягкости и невинности пошла трещинами. О нет, он никогда не был ни слабым, ни нерешительным, как его считали другие. Его разум был остер, как клинок, и хитрости ему было не занимать. Владыка Рамсес знал это, как знал и то, почему именно был вынужден отправить старшего сына на дальние границы. «Не хочешь объявить добровольно? Значит, твоя смерть проложит мне путь». Владыка был почти готов, опоздав лишь на долю мгновений, когда сын сдернул с петли на поясе ритуальный хапеш и бросился на него. Сила и молодость были на стороне царевича. Но владыка Рамсес, даже ослабленный недугом и снадобьями, все еще оставался воином, военачальником своего народа, управлявшим колесницей, натягивавшим тугую тетиву лука, рубившим врагов своей земли. Перехватив руку царевича, правитель вывернул ее почти до хруста, заставляя выронить клинок. С силой ударил сына под дых и под колени, сбивая с ног. Поднял хапеш, нависая над царевичем. И теперь в глазах юноши, так похожих на глаза его матери, плескалась не только ненависть, но и страх. Но не было ни капли сожаления. «Нет, прошу тебя!» — рыдала Тия. «Не убивай его! Не убивай нашего сына! Пощади!» Владыка Рамсес не выпустил клинок, лишь крепче сжал рукоять. В его сердце уже не было жалости. И все же он медлил сделать следующий шаг. Возможно, с годами он потерял решимость, а, возможно, недуг в самом деле притупил восприятие. Что-то ужалило его в плечо сзади. Быстро, точно укус змеи. Владыка обернулся, встречаясь взглядом с Тией. Она смотрела на супруга распахнутыми глазами, беззвучно шепча «прости», и по лицу струились слезы. С кинжала в ее руке капала кровь. Но это была такая пустяковая рана. Жаль только, что она... Именно она нанесла удар в спину. Взгляд Тии вдруг метнулся выше, поверх его плеча. «Нет! Нет!» — вскрикнула она. Обернуться Рамсес уже не успел. Захлебнулся собственной кровью. Рухнул на колени, заливая алым одежды своей женщины. Тело подвело его. Оказался вдруг таким хрупким и ломким. Жизнь угасала слишком быстро. Тия кричала, и лицо ее было искажено страшным осознанием, болью за него. «Я простил бы тебя», — хотел сказать владыка, но сознание померкло. И словно одного удара рассекшего горла было недостаточно, его толкнули в спину, заставляя пасть. Первый год правления владыки Рамсеса Хикамаатра Сетапинамона. Твои собственные разум и сердце могут стать угрозой на этом пути. Потому ты можешь оступиться и не услышишь его. Сама запрешь свое восприятие. Шепсет хватал ртом воздух. Как же сильно она ошибалась. Как сильно. Внутри звенел крик Тии. А перед глазами стояло ее лицо, искаженное мукой, и кровь, заливавшая белые одеяния, была не из раны, нанесенной ею вскользь, чтобы спасти сына. Рамсес склонил голову набок, изучающе глядя на жрицу. В его лице и взгляде больше не осталось ни следа былой мягкости. Он понял все в тот миг, когда Шепсет перестала заслоняться от правды. Когда перестала оправдывать каждые его жесты, каждое решение, когда увидела то, что не позволяло увидеть ее собственное сердце, как и предупреждали жрецы. Дело было не в том, что владыка не желал говорить с ней. Дело было в том, что она не желала услышать. Мать скорбела по нему. По-своему, она всегда любила его, знаешь. Голос Рамсеса был почти скучающим. Такое уж это чувство — любовь. Парализует, словно отравленная стрела, в самый нужный момент. И, наверное, он любил ее тоже, хоть немного по-своему, если вообще хоть кого-то мог любить. Владыка обеих земель ведь не человек. Лишь сосуд для великой божественной силы, которым все восторгаются, которому поклоняются, который обязан любить весь свой народ — а на самом деле не любит никого. «Ты ошибаешься», — прошептала Шепсет. Рамсес рассмеялся. «Ах, ну да, тебе ведь перепало талика его великого чувства, Хекерет Несу». Теперь в этом титуле было презрение. «А ты что же, завидуешь, что я стала его наложницей, а твоей так и нет?» Прошипела она ошеломляющую ложь, в которую верили в его свите, и добилась своего. Такая прямота молодого владыку изумила. Прежде чем Рамсес опомнился, Шепсет оттолкнула его, что было силы ткнула кулаком под дых и пустилась на утек, не глядя, через сад. Мертвые вели ее, подгоняя. Присутствие владыки озаряло ночь, словно перед ее взором стоял ясный день, а не кромешная тьма. «Хека!» — с отчаянием крикнула девушка. Мысли лихорадочно заметались. Почему сейчас она не могла призвать ни Руджика, ни других? Вот уж кто дал бы ему отпор! Но, возможно, Шепсет просто стала слишком живой. Рамсес настиг девушку. Силы в ее ударе оказалось немного. Повалил на землю, подминая под себя. Шепсет постаралась вывернуться, гибкая, как кошка, но он схватил ее за волосы, рывком поднимая на колени, прижимая к себе. От боли из глаз брызнули слезы. «Как жаль», — прошептал он, — «жаль, что мне ты оказалась не настолько преданна, как ему. А я так ценю преданность, знаешь? Когда-то ведь именно я устроил для тебя легкую смерть. Понимаешь теперь, почему мать так настаивала на твоей вине? А я пожалел тебя, мою глупую влюбленную девочку, отчаянно преданную мне». В тот миг Шепсет думала не о собственной глупости и даже не о своей неуместной преданности, заставившей ее прийти к Рамсесу, презрев все предупреждения и опасности. Она думала о Нахте, который был с ней сквозь все, и о том, что она так и не успела сказать ему. Имя сорвалось с губ само, с тихим всхлипом. Она зажмурилась, дрожа, когда Рамсес коснулся сухими губами ее виска. «Не знаю, какие силы защищают тебя, моя прекрасная. Знаю лишь то, что от такого, как и говорил наш бальзамировщик, не оправился бы даже живой бог. Боль взорвалась алым заревом. Вой мертвецов захватил с собой все. Скорбная песнь по их поверженной защитнице. Кровь хлынула из рассеченного горла, и почти со стороны Шапсет увидела, как ее тело обмякло в погибельных объятиях Рамсеса.